Если ваш родственник шел наперекор своим родным и своротил чужую жену, то вина его велика, а зло, причиненное им, огромно. Его нельзя простить. Неужели вы считаете, что ничтожное добро от его постов и молитв может сравняться с двумя его огромными преступлениями? Но это ведь и значит чаркой воды тушить пожар. К тому же и пост, и чтение молитв — просто показная добродетель, а каково его сердце, этого мы ведь так и не знаем. Если на людях он поступал хорошо, чтобы прослыть достойным, а в сердце своем носил зло, то такое лицемерие только усугубляет его вину. Короче говоря, самое важное в человеке — это его душа. Если же говорят, что все те, кто постится да молится, добрые люди, так это, пожалуй, не совсем верно. За разговорами друзья незаметно для себя прошли большое расстояние и находились уже неподалеку от Джонки, как вдруг из лесу вылетела большая птица. По виду она походила на человека. Правда, у нее были кабаньи клыки и длинные перья, но во всем остальном она ничем не отличалась от людей. Только под ребрами росли два крыла. У этой птицы были две человеческие головы, одна мужская, другая женская. На лбу у нее была какая-то надпись, приглядевшись, можно было прочесть «Непочтительная к родителям». «Только что говорили о непочтительности», — заметил Додзюгун, и появилась непочтительная птица. Услышав это, Линджи Ян поспешно вскинул ружье и выстрелил. Раненая птица упала на землю, но попыталась еще взлететь. Тогда Линджи Ян подбежал к ней и добил ее несколькими ударами. Все трое принялись внимательно разглядывать птицу. Оказалось, что не только на лбу у нее была надпись «Непочтительная к родителям», но и на клюве стояла «Плохая мать», на руке «Безнравственный отец», на правом боку «Любит мужчин», на левом «Любит женщин». «Хотя я когда-то и слышал, что у древних было предание о существовании такой птицы», — сказал Тан Ао, «но считал, что на самом деле этого не может быть. Теперь своими глазами видел, что это действительно так. Из этого видно, как огромны небо и земля, чего только на них нет. По-моему, это вот что значит. Непочтительные к родителям люди, которые по своим поступкам приближаются к животным, после смерти не могут вновь возродиться в человеческом образе. Порок в них сгущается, и они принимают облик таких вот птиц. «Вы совершенно правильно рассудили, в соответствии с природой вещей», — сказал Додзюгун. «Когда-то я уже видел такую птицу. Однако, хотя у нее и были две головы, но обе мужские, и не было надписи «Любит мужчин». В Поднебесной нет непочтительных к родителям женщин, поэтому у нее обе головы были мужскими. В других же местах головы у птиц разные». А иногда бывает и так, что обе головы мужские. Я слышал, что эти птицы весьма разумные, они могут познавать путь истины, изменяться к лучшему. И пусть даже сначала у них есть надписи на теле, но когда они исправляются, эти надписи исчезают. Более того, если и после исчезновения надписей птицы продолжают совершенствовать себя, то через несколько лет с них спадут и перья, тогда они превратятся в бессмертных». «Да это совсем по пословице. Мясник, отбрось свой тесак, чтобы не умерщвлять живые существа, и сразу станешь Буддой!» — воскликнул Тан Ао. «Видно, небо дозволяет всем живым тварям обратить свое сердце к добру». В это время на дороге показались матросы с их джонки, пришедшие к ручью за водой. Увидев мертвую птицу, они подошли поближе, чтобы рассмотреть ее. Узнав же, что это за птица, они захлопали в ладоши и стали кричать. «Ну, раз ты непочтительная, так уж не взыщи!» «Уж больно перья у тебя хорошие, возьмем с собой немножко на опахало, и то ладно». И начали. Один выдернул перо, другой — два. С таким рвением принялись они за это дело, что повсюду даже пух полетел. Хотя на лбу у нее и написано «Непочтительная к родителям», но порочность заложена в ней от рождения, в этом она невиновна, — потребовал остановить матросов Тан Ао. «А мы и хотим избавить ее от этой порочности», — ответили матросы. «Вот освободиться от нее, и, может быть, сумеет стать хорошим человеком. Да и потом, смотрите, как у нее много этих перьев. Видно, при жизни она была очень скупа. Как говорится, ни одним пером не поступалась. Но и мы тоже ни одним пером не поступимся, ничего ей не оставим». Кончив ощипывать птицу, вся компания собиралась уже возвращаться на джонку. Как вдруг откуда-то брызнула какая-то клейкая жидкость и чем-то неприятно запахло. Все бросились бежать. Из лесу вылетела какая-то странная птица, походившая на мышь, длиной в 5 чи, с красными лапами и большими крыльями. Подлетев к непочтительной птице,